Здравствуйте, вы смотрите продолжение цикла «Наамахии». Это интеллектуальный или философский спектакль, перформанс, который приглашает к участию всех тех, кто относится к человеческому виду в сократовском определении. Сократ говорит, что человек – это душа. Душа, под душой он имел в виду мышление. Те, кто способны мыслить, хотят мыслить. То есть, те, кто принадлежат к человеческому виду и инсталлированы в присутствии вот этим видовой нашей общностью, наличием ума, все приглашаются к обсуждению «Наамахии». Итак, сегодня вторая беседа из цикла о «Наамахии», посвященная трем логосам. Краткое содержание первой беседы, которая заняла минут 30 или 40. Я, конечно, наверное, не берусь воспроизвести, потому что это займет еще больше времени. Я могу уклониться на одну или на ту или иную идею, предлагаю всем это посмотреть. Но основная идея, что ум или мышление, или философия – это война. Это война между различными ее полюсами, между полюсами вот этой мысли как таковой, между полюсами интеллекта. И более конкретно в проекте «Наамахии» я пришел к выделению трех логосов. Поэтому сегодня я попытаюсь рассказать о том, что это такое три логоса. Это ключ к «Наамахии». Соответственно, если ум – это та стихия, где ведется война между различными армиями, то вот три общих полюса, которые представляют собой некие обобщающие коды или алгоритмы тех или иных форм ума или тех или иных зон ума, которые, в свою очередь, включают в себя огромное количество вариантов, такое неопределенно большое, бесконечное, можно даже сказать, количество вариантов, они могут быть разделены на три логоса. Вот это представление о том, что именно три логоса или три зоны ума или три армии интеллекта является обобщающей формулой. То есть не больше трех сводится к трем. Меньше трех недостаточно. Это в каком-то смысле является результатом эмпирических исследований. Сейчас я об этом как раз немножко расскажу. Три логоса, о которых идет речь, это логос Аполлона, логос Диониса и логос Кибелы. Можно сказать, что эти три логоса представляют собой три зоны ума как такового. Все они логосы. Речь не идет о том, что о каких-то фигурах богов отдельных или каких-то мирах. Каждый из этих логосов включает бесконечное количество фигур, которые можно назвать философскими идеями, можно применить к мифологии, к божественным богами, героями. Это можно применить к формам онтологии, формам представления о природе, к натурфилософии, к политике, к антропологии, к психологии, к изучению веществ, из которых состоит материя. То есть, собственно, логос – это некоторый такой глобальный фундаментальный алгоритм, который определенным образом собирает интеллект в некий пучок. То есть, можно собрать интеллект в пучок Аполлона, и из этого получить бесконечное количество философий, мифологий, религий, политических систем, представлений о человеке, о природе, наук можно аполлонических построить очень много. То есть, неважно, Аполлон – это не только что-то одно, какая-то профессия или какой-то один тип цивилизации. Логос Аполлона – это вот ум в одной из своих модификаций. Вот глобальный ум в одной из своих глобальных модификаций. Один из полюсов этого ума. И это одновременно армия или штаб-квартира, которая планирует захват, если угодно, или организацию всей территории ума. То есть, это штаб, это армия, это полноценная армия с управляющим, с царем, с войсками, с военачальниками, с обычными носителями. Но носителями в этой армии, такими рядовыми этих армий, являются не отдельные люди, а целые, вот, скажем, цивилизации могут быть рядовыми этой армии отдельным. Это могут быть идеи, это могут быть какие-то религиозные или философские концепции, это могут быть целые научные дисциплины или эпохи исторические. Вот что такое рядовой в армии Аполлона. То есть это глобальное явление, потому что конфигурация ума в формате логоса Аполлона дает бесконечное количество разных явлений, в том числе и философских. Не просто явлений онтологических, но и гносеологических. Это некая базовая парадигма, которая предопределяет содержание субъекта, то есть того, кто мыслит, объекта, то есть того, о ком мыслят, и их соотношений между ними, их реляций. Это логос Аполлона. Точно так же. Таким же по статусу является логос Диониса, и таким же по статусу является логос Кибелы. То есть метод Наумахии заключается в том, что эти три логоса определяют практически всю территорию ума. Они как бы кодируют эту территорию ума, то есть весь ум, любой ум, там где он есть. Он будет строиться либо по доминанте Аполлона, либо при доминанте Диониса, либо при доминанте Кибелы. Я объясню все содержание этих логосов, но для начала хочу сказать, что вот между ними и идет война. Наумахия – это война трех логосов, как трех зон ума. И вот эта война, она идет в уме всегда. Все эти армии стремятся потеснить друг друга, захватить чужую территорию и распространить свое наологическое относ. Интеллектуальное, парадигмальное, алгоритмическое влияние на максимальное количество феноменов, на максимальное, которые, в свою очередь, порождают целые миры. То есть это битва не миров, а неких программных кодов этих миров. То есть это еще более серьезные, чем миры. Миры являются последствиями, такими применениями, некими отблесками или какими-то конкретными частными случаями этих умов. Вот в этом значение, грандиозное значение Наумахии. Это описание войны метафизики. Это не просто описание одного и того же народа, какой-нибудь культуры, или там, тем более западноевропейской культуры, или не западноевропейской культуры. Это некая общая система, которая применима вообще ко всему. В этом грандиозность представления о трех логосах. Но, собственно говоря, да, это, как ни странно, это была изначальная гипотеза проекта Наумахии, вот этих 24 томов, потому что я не был уверен, откровенно не был уверен, что этого достаточно, не появится ли четвертый логос, то есть все ли культурные, или философские, религиозные, мифологические, политические, социальные явления можно свести к этим трем алгоритмам. И не был уверен, не является ли один из них излишним. То есть, может быть, можно было бы редуцировать эту модель на одну позицию, например, или даже на две, или дополнить ее. Я не был уверен. То есть, в данном случае это была, если угодно, гипотеза, которую я прослеживал на 24 томах применительно ко всем существующим, известным, древним и современным цивилизациям. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что я везде подчеркиваю, что я, столкнулся с чем-то, например, с кайсанами в Южной Африке, с пигмеями, или с маори, или с китайской культурой, или с современной американской, с Фолкнером, например, если я увижу, что эта модель не работает с каким-то культурным феноменом, органическим феноменом или чем-то еще, если это не действует, я готов это признать. То есть в этом, если угодно, эмпирический характер Наумахии. Это не просто проект, это пришло в голову. Это отличает систему Наумахии от философских систем классических, которые кто-то придумывает что-то концептуальное, концы с концами сводит, притягивает и позволяет другим критиковать. Это не так. Это вообще открытый проект. То есть, если кто-то докажет, что это не так, я буду только рад. Это мысль. Если кто-то будет находиться в этом пространстве, двигаться в этом так же, с такой же аккуратностью и последовательностью, и придет к иным выводам методологическим, это открыто. Это действительно не догма ни в коем случае. Это некая гипотеза, которая на 24 томах, то есть в первом приближении, подтвердилась полностью. Я не нашел ни одного народа, ни одного культуры, у которых не было следов одного из этих логосов. И никогда не больше, и никогда не меньше. Эти три логоса действительно, видимо, фундаментальны. Они, конечно, условно называются Аполлоном, Дионисом и Кибелой. Два греческих термина Аполлон, Дионис, хотя и Кибела, и Дионис, и Аполлон, все эти термины не являются эллинскими в полном смысле слова. Лингвисты говорят, что неопознаваемый язык. Это в Греции это было принято, как боги, причем Кибела это ближневосточная богиня, называлась Рея, но все вот эти термины, они только по видимости эллинские, они протоэллинские. Мы не знаем того языка, кому они принадлежат, или языков, каким они принадлежат по-настоящему. Поэтому это условная фигура. Конечно, речь идет не об этих богах, не о культах, это лишь метафоры. Речь идет о неких условных названиях полюсов того, что мы называем умом. Они могут быть описаны, а эти метафоры, они просто помогают нам, как путеводные знаки, такие как символы, как вехи, разобраться с тем, о чем идет речь. Но ни в коем случае нельзя отождествлять эти логосы ни с этими божествами, ни с их культами. Это довольно условная метафора. А теперь обратим внимание, как они складывались, как я к ним подошел, к этим трем логосам. Фактически началось все с вот этой работы, которую можно считать нулевым томом на Амахии «В поисках темного логоса», где я поставил перед собой задачу достаточно простую, я бы сказал, с философской точки зрения, попытаться придать вот дихотомии, обнаруженной Ницше и подхваченной практически всей культурологией, философией XX века, между аполлоническим и дионисийским. И вот следы ницшанской культурологии, которую он изложил в «Рождении трагедии» из «Духа музыки», и потом подхваченный всеми просто, там, от Дотса до Вячеслава Иванова, просто Керени. То есть весь 20 век построен на этой дихотомии. Аполлоническая versus против дионисийского, попытка построить дионисийские такие эпистемологии, и как бы критика аполлонизма такая вот последовательная. И, собственно говоря, находясь в рамках этой абсолютно конвенциональной, понятной, банальной, я бы сказал, парадигмы, я вот написал эту книгу с тем, чтобы попытаться проследить, что такое логос Диониса. То есть, что такое вот этот темный логос, если аполлонически мы считаем, принято считать, обычным логосом, нормативным логосом, рациональным, строгим, вертикальным, платоническим в каком-то смысле, и мы считаем, что мы понимаем, о чем идет речь, то вот этот вызов культуры рационального, бессознательного, эмоционального, оргиастического, который на разные лады вдохновляет культурологию, философию, теорию искусства, эстетику, ну, практически все, вплоть до эпистемологии 20 века, это сфера дионисийского, сфера темного, ночного, телесного. И в этой книге я пытался прочесть, например, предложить дионисийское прочтение Гегеля, дионисийское прочтение Шеллинга, то есть то, что обычно отсылается однозначно к аполлоническому подходу. И, то есть я не ставил перед собой задачу, по сути дела, выявить некий парадигмальный характер или структуру логоса Диониса, отличного или противоположного логоса Аполлона, чтобы придать этому характер такого более философской систематизации. Это назвал поэтому «В поисках темного логоса». Какого темного? В поисках дионисийского логоса. Что такое светлый логос? От чего я отталкивался? Что мне хотелось обойти? Или, скажем, найти чему альтернативу. Это светлый логос. То есть, это была книга, посвященная, как обойти светлый логос и прийти к темному. Как обойти аполлоническое и придать дионисийскому некий структурный характер. То есть, как описать, как демифологизировать дионисийство. Потому что дионисийство, которое направлено против аполлонизма в 20 веке, как правило, передается эмоционально, интуитивно, как некий Элан Витальбергсона, или там как какое-то эстетическое рвение, или как какая-то экстатическая практика, как опыт трансгрессии в постмодернизме. То есть этому дионисийское размечено и описано, но терминами, которые, в общем, как бы наполовину лишь философские. И даже в таком качестве она интегрирована в постмодерн, как часть вот такого постмодернизма, как иррациональная сторона. А моя идея была, что это не просто иррационализм, или не просто некоторое, что ли, как бы обрушивание светового логоса, что это просто другая система координат. Что дионизийский логос – это логос, именно логос, что это философия. Ницше говорил о том, что мы все ученики философа Диониса. Я вот воспринял это буквально. Да, ученики и да, философа Диониса. Философа. Вот философ Дионис, кто он, как он мыслит, какова его система. Не такое условное пятно, такое иррациональное и контестационное, как он воспринимается, как дионисийское воспринимается в культуре, а именно вот кто он, философ Дионис, что у него за философия, в каких принципах она основана и как прочтение ли это, система ли это утверждение. Вот чем я занимался вот в этой книге. В поисках темного логоса я не знал, к чему я приду, это было тоже открытое исследование, это была попытка приблизиться к построению философии Диониса. Но уже, обратите внимание, уже вот здесь очень важный момент, что я не довольствовался дионисийским против аполлонического. То есть, эта культурная линия прекрасно описана. Но мне этого было недостаточно, потому что я считал, что нельзя закрыть тему философа Диониса обращением к иррациональному. И его влияние на нашу жизнь, на мышление, что здесь что-то другое, речь идет о логосе. И вот когда я исследовал различные мифологические модели, которые явно не попадали, мифологические философские модели, научные модели, которые эпистемологические модели, которые явно не попадали в категории аполлонизма, и которые, в общем-то, наверное, должны были быть по этой логике дуальной дихотомии аполлонической versus дионисийская, должны были попадать в область Диониса. Если Аполлон день, то Дионис ночь, а это классическая пара. Я пришел к выводу очень для меня неожиданному. Абсолютно, я его точно не имел в виду. О том, что когда мы начинаем описывать этот логос Диониса, как темный логос, феномены, которые мифологические, идеологические, философские парадигмы, алгоритмы, которые мы к нему относим, строго делятся на две совершенно разные сферы. То есть под дионисийский, здесь вот это самое принципиальное. Вот с этого начинается уже как бы все всерьез. В поисках темного логоса, в поисках обоснования и дескрипции, философской дескрипции логоса Диониса, я обнаружил нечто еще. Я обнаружил, что значительная часть того, что мы относим к дионисийскому началу, никак ни к этому логосу Диониса, ни к фигуре Диониса, ни к его функциям в мистерии, ни к культам, с ним связанных, ни вообще ни с рассказами, ни даже с самими вот явлениями дионисийства, самого такого прямого, вообще не связаны. То есть, в этой сфере Диониса было заложено сразу два начала. Вот это самое важное. Так я буквально обнаружил, наткнулся, если хотите, в поисках темного логоса на что-то еще. На то, что вот самый главный вывод из поисков темного логоса, что в поисках темного логоса, если мы проделываем эти поиски корректно, следуя за такими главными семантическими, смысловыми линиями истории философии, истории мысли, шире мифологии, культуры и так далее, мы обнаруживаем на этом месте два разных логоса. То есть, можно сказать так, что черное более черное, чем само черное. Так, за темным логосом обнаруживается другой логос. Это не логос Дионис. И никак он в дионисийство, куда его часто помещают, начиная от Вячеслава Иванова, про дионисийство, Керения, Дионис, образ неиссякаемой жизни. Это явно мы имеем дело совершенно с другой системой. И если я попытался описать логос Диониса как философию Диониса, это как раз я продолжу, то возникает такой момент, что за пределами этой философии Диониса, в сфере, явно не принадлежащей к аполлоническому, находится еще какой-то логос, еще какая-то философия. И это на самом деле, условно я назвал это черным логосом, тогда возникает не два логоса, светлый и темный, а три. Светлый, темный и черный. И если наложить темный на черный, то темный станет светлым. И здесь мы можем вспомнить, кто такой Дионис, как он описан. Дионис – это солнце полуночи. Но это солнце, а не полуночь. Вот мы считаем, что логос, если он погружается в полночь, он становится темным. Правда. Этого солнца мы не видим, солнце полуночи. Но с другой стороны, есть фундаментальное различие между солнцем, которое спускается в точку полночи, и самой полночью. И Дионис в этой мифологической модели – это солнце, но полуночи. Аполлон – это солнце, но полдня. А что такое третий логос, черный логос? Это логос полуночи. Это не логос солнца полуночи. Это не световой субъект, олимпийский бог Дионис, которого разорвали титаны, или который родился у Персефоны в аду от Зевса. Это линия олимпийского божества, которому греки считали будет принадлежать власть в будущем Олимпе. Это бог, это мужское начало, это олимпийское божество Дионис. Но есть еще какой-то логос, логос того подземного мира, куда он спускается. И вот это как раз и, собственно говоря, стало моментом обнаружения третьего логоса. Третьего логоса, который по многим символическим и мифологическим соответствиям я назвал логосом Кибелы. Тут, конечно, картина, вот в этот момент все меняется. Меняется абсолютно все. Меняется, по сути дела, и интерпретация Ницше, и антиплатонизм Хайдеггера, и вот этот дуализм Аполлона и Диониса, дуализм, который вдохновлял культуру Серебряного века, например, то есть и в значительной степени постмодернизм. Введение третьего логоса меняет топологию, интеллектуальную топологию современной философии, культурологии, политологии, социологии, антропологии радикальным образом. И здесь есть, конечно, количество таких философских революционных энергии, которая заложена в этом простом, довольно банальном описании работы над книгой «В поисках третьего логоса», это объем он грандиозен. Потому что введение этого третьего логоса, во-первых, окончательно фундаментализирует философию Диониса как логос, потому что у него возникает новая система реляции или корреляции. Дионисисту может казаться иррациональным в сравнении с Аполлоном, но в сравнении с логосом Кибелы дионисийство выглядит как абсолютно последовательная такая мужская, патриархальная, солнечная, олимпийская философия. Это логос в полном смысле слова. Только что это у нас была какая-то тень, была какая-то иррациональная, это выпил, погулял, там, потанцевал, и как бы Дионис. А тут оказывается, что вообще речь идет о совсем другом, что Дионис – это форма философии, имманентной философии, безусловно, в отличие от трансцендентной философии Аполлона, но не материалистической. Так возникает идея, здесь вот возникают уже симметрии, которые мы будем рассматривать в разных культурах, в беседах о Намахе, симметрия между трансцендентальным логосом Аполлона, имманентным, имманентистским логосом Диониса и материалистическим логосом Кибелы. Конечно, если мы послушаем Платона, например, Тимей, его диалог, мы увидим, что его описание хоры, или описание Гюле Аристотеля, материи, вообще не допускает никакого логоса у этих инстанций. Но, на самом деле потому, что это философия Аполлона. В случае Платона, ну и Аристотеля чуть позже я расскажу, но явно это мужская солнечная философия тоже. Соответственно, мы имеем дело с, ну, оказываемся сразу в центре Наамахии. Войско платонического Аполлона хочет само описать структуру реальности. Это Тимей, это Пир, это практически это Парменид, это вообще весь платонизм, неоплатонизм, это христианская теология, которая под влиянием платонизма практически от начала до конца все такое вот философское содержание, не только у Дионисия Ареопагита, это просто вот вся догматика христианская, это платонизм, точно так же философия исламская, и суфизм особенно, и шиизм, все это разные версии платонизма. И во всех этих вот таких глобальных аполлонических системах логоса Кибелы нет. Теперь же становится понятно, почему никто не замечал этого логоса Кибелы, потому что в аполлонической модели он рассматривается как несуществующий, сама Кибела как ничего не или мать, великая мать, фигура Великой Матери, материи, ничего не привносят содержательного, дает только почву для идей и эйдосов. И, соответственно, кажется, потому что это как бы оккупант. Аполлон, платонизм, это оккупанты. Они захватили всю территорию, говорят, это будут наши законы, здесь вот наши правила. У нас есть небесный отец, у нас есть небесная вертикаль, только солнце, только день. Ночь – это отсутствие солнца. Ночь – это отсутствие дня. А зло – это умаление добра. А материя – это ничто по сравнению с духом. Это логос Аполлона. И получается по такому принципу, что никакого логоса на этом третьем материальном уровне быть не может. Он есть, да, как начало. Третье начало у Платона, как хора в Тимее, то есть пространство, страна, но... Он не может мыслить. Никакого самостоятельного начала, принципа он не может себя произвести. Но почему? Потому что это, так говорит одна из армий. И если мы допускаем, что на самом деле существует второй логос, уже понятен, его Ницше и культурология обнаружили, но если мы его просто переводим из эстетической категории, тоже такой как бы отрицательный, иной логос, мы говорим, это другой, второй, имеющий собственную имманентную структуру, отличающийся от аполлонического, но отличающийся и от черного логоса, который мы обнаружили, тогда возникает совершенно другая картина самой структуры ума. Тогда эти три армии описаны. И тогда мы можем допустить, раз мы уже практически описали формализацию второго логоса Диониса, мы можем продолжить это уникальное предприятие и двинуться дальше. И сказать, да, и наметить хотя бы, что есть еще один логос. Есть еще одно измерение в мире, и есть еще одна армия в уме. Это армия Кибелы, армия Великой Матери, армия Материи, армия Полуночи, армия титанического подземного мира, которая ведет свою борьбу с другими армиями, с Аполлоном прежде всего, но... Одновременно жертвой этих армий является проглоченное солнце, разорванное титанами Дионис. Дионис в таком случае оказывается не символом, не синонимом титана, а синонимом того, кого разорвал титан. Это солнце, проглоченное полночью, но это не полночь. Так возникает три логоса, которые отныне служат описаниями трех армий в уме. И, соответственно, обнаружение этого третьего логоса завершает методологическую основу проекта Наамахии. Подробным образом я описываю это в первом томе уже Наамахии. Если в поисках темного логоса это нулевой том, приквел своего рода, то, собственно, Наамахия, как повествование, как большой рассказ контр-энциклопедизма, такой плюральной воинственной философии, полицентрической, начинается, собственно говоря, с этого первого тома, где описывается, что такое эти три логоса. Как три в издание ума, в вертикально-трансцендентальном светлый логос, дионисийский логос солнца полуночи, то есть имманентное присутствие трансцендентного. Дионис в данном случае не становится чистой имманентностью, он становится имманентной трансцендентностью. И если мы обратимся к Тимею, то очень легко увидеть статусы этих двух философий Аполлона и Диониса. Аполлон – это философия отца, парадигма образцов первого рода Тимея, а Дионис – это философия сына, философия феноменов, философия икон, философия образов, в которые проецируются или которые создаются по образцам отца. Таким образом, эти два логоса – это логос отца, это логос Аполлона, логос сына – логос Диониса и логос великой матери – логос Кибелы. Так мы... Единственное отличие здесь от платонической топики, что мы лишь учитываем, что речь идет о аполлонической карте. Платон – это карта Аполлона. Он говорит, вот здесь мы, наши войска, здесь там наши подчиненные нам, нами взятые в плен, скажем, феномены, а вот там, на далекой периферии, полностью лишенной каких бы то ни было стратегических позиций, некое нигилистическое начало материи, лишенное логоса. Мы вырвали у материи логос, мы подчинили Великую Мать, мы сказали, что Великая Мать и Титаны находятся ниже нижней границы, мы их заперли под дном творения, присвоили им статус «ничто» и в каком-то смысле закрыли их там. Мы знаем, что они где-то есть, и что они постигаются, как Платон говорил, с помощью бастерного логоса, логос носос. Есть истинный логос, алетеический логос, схватывающий истину по Пармениду. Есть логос мнения, логос сына, логос диалектики, логос риторики. И есть вот этот вот несуществующий нелогос, область Великой Матери, постигаемый только через какое-то полусновидение, полутакое слабоумие, логос носос, он называется по-гречески, то есть бастерный логос, с помощью которого можно понять материю, хотя это, пожалуй, самое трудное, говорит Платон, понять ее, потому что там нечего понимать. Таким образом, карта Платона, классическая карта антологии Платона, говорит нам о существовании Кибелы, но говорит нам о ней платоническим языком. Это описание, ну, если представить себе этнический конфликт, например, там, арабами, евреев, или там, армянами, азербайджанцев. Ну, вот, что скажет армянин о турках, например, или наоборот, там, азербайджанец об армянах? Его описание этого народа будет пристрастным. Просто мы, или там, скажем, американцами русских, или русскими американцев, или поляками там русских. То есть вот эти этноцентрические модели вполне действуют и в философии. Потому что одна армия или один порядок описывает другую со своими критериями, со своих с точки зрения. И, конечно, фундаментально, на мой взгляд, с точки зрения Наамахи, было признание вот этого третьего логоса. То есть мы имеем дело, да, с точки зрения платонизма, это бастерный логос, это что-то это вообще какое-то иррациональное, несерьезное. Но мы спрашивали Великую Мать, что она думает по этому поводу. Мы вообще к ней обращались. Мы пытались посмотреть на мир как бы из ее утробы, так вот бросить взгляд на то, что происходит из ее глубины. И на самом деле, если мы только поставим такую цель, мы решим сразу там, бесконечное количество философских проблем. Во-первых, логос Аполлона перестанет быть рациональным и станет вообще полностью рациональным, потому что взгляд из позиции Великой Матери просто сделает это математикой. Вот то, что только что нам казалось таким опьяненным сознанием, каким-то экстатическим восторгом или такой пляской бешеной, окажется, что это на самом деле просто математическая формула, самая такая сухая и абстрактная. И одновременно снизу антологии, снизу гносеологии, из таких каких-то запасников ума великого будут всплывать разные структуры, как бы голос хаоса. То есть титаны будут выпущены на свет Божий, и мы скажем, вот то, что нам кажется бурчанием, это просто чужой язык. Так и греки говорили, варвары, как бы те, которые не знают языка. Или мы говорили, немцы. Немцы – это немые. То есть не мы, а немые, которые не умеют говорить по-русски. То есть они немые. Если они по-русски не говорят, значит, они не говорят никак. Так и мы относимся к Великой Матери. Если она не говорит на языке Аполлона, значит, она вообще не говорит, она молчит. А лишь, конечно, это легко спроецировать на позицию женщины, которая живет чужим сознанием, мужским сознанием в мужском мире, поэтому на самом деле ее никто не спрашивает, что она на самом деле думает, и думает ли она вообще что-то, и на каком языке она формулирует саму себя, потому что тот язык, который женщина использует, это язык патриархальной культуры. Приблизительно такую же картину мы наблюдаем в философии, в наамахии. Мы описываем Кибелу языком платоническим, вообще чисто мужским, таким оголтелым, матриархальным, либо более тонким, более гибким, более щадящим, более инклюзивным языком Диониса, где у женщины появляется какой-то уже более серьезный статус, статус вакханки, статус жрицы, статус инстанции, разделяющей этот философский интеллектуальный процесс. Но это еще не сама женщина, вот в ее корнях онтологических. И поэтому вот логос Кибелы, обнаружение логоса Кибелы, это, на мой взгляд, очень принципиальный вопрос. Это попытка не просто свергнуть патриархат или его релятивизировать, а обнаружить некую тайную движущую силу одного из лагерей в Наамахии в битве ума. Поэтому, собственно, обнаружение третьего логоса, вот это и есть главная основа наамахии. Когда этот третий логос был обнаружен в поисках темного логоса и уже дескриптивно и систематически описан наряду с логосом Диониса и Аполлона в этой симметрии, как они организованы, как они строятся, какие коды им присущи, как они организуют различные мифологические, теологические, политические, социальные, психологические системы, каждый из них, как они организуют там, территорию дня, территорию ночи, территорию объекта, территорию субъекта в разных культурах и в разных типах, вот это уже создает полноценную картину наамахии. Таким образом, три логоса меняют все. Если вот осознать, каково значение, особенно этого третьего логоса, потому что два предыдущих логоса – это, если угодно, общее место современной культурологии. А вот введение на таком же, в таком же статусе еще и третьего логоса меняет настолько все, что предлагает немедленно перечитать всю литературу философскую, которая пользовалась ницшанским дуализмом, аполлоническая и денисийская, выделяя у Керени, у Вячеслава Иванова, у Дотса, вот во всех вот этих огромных философских, культурологических исследований, выделяя в зоне Диониса, выделяя, что туда попало неправильно. То есть, делая как бы работу над ошибками колоссального культурологического и философского пласта. Не то, что работают, это не значит, что они не правы, они правы. Просто логос Кибелы обнаруживается в какой-то исторический момент. Ведь Ницше обнаружил Дионисийское и Аполлоническое в какой-то исторический момент, когда кризис Аполлонического был настолько налицо, что не замечать его было невозможно. Тогда Ницше сказал, а может быть, есть другой логос. Вот. Момент обнаружения третьего логоса, он тоже имеет отношение к наамахии, к ее конкретному моменту. Логос Кибелы обнаруживается тогда, в тот момент, в определенный момент, который имеет некоторое специфическое место в развертывании всей этой великой войны умов. Отсюда, ну, если угодно, судьба, интеллектуальная судьбоносность обнаружения третьего логоса. То есть он не мог быть. Не то, что его не знали, не замечали, ошибались. Нет. Это не в этом дело. Просто он сейчас просыпается. Он сам говорит о себе, что я здесь. Я сам буду теперь мыслить. И если мы поймем, о чем идет речь, если мы его корректно опишем, мы увидим, что это не феминизм, не что-то вот совсем 21 века, не гендер-политика, что это такая фундаментальная часть нашей культуры, который является детерминантом метафизическим всего нового времени европейского, что присутствует в истоках очень многих архаических и древних культур, мифологии, религий, политических систем, и что на самом деле это такая невидимая треть всего аналогического пространства, которая на самом деле не сейчас обнаруживается, сейчас она понимается в финальной стадии. То есть мы понимаем логос Кибелы не тогда, когда он начал приходить в мир, а когда он в каком-то смысле завладел миром. То есть это, как Маркс описал, капитализм не когда он только зарождался, а когда он уже стал тотальным явлением для западноевропейской культуры. Точно так же логос Кибелы обнаружился не в начале прихода Кибелы, а скорее в конце, как истина о том мире, где он победил, главенствует и доминирует. Это подробнее мы рассмотрим в других разговорах, беседах, собеседованиях на Амахии. А сейчас давайте, пожалуйста, задавайте вопросы. Евгений Кирилловых, Объединенное движение «Русская философия». Александр Георгиевич, во-первых, спасибо за созданное ноэтическое общее пространство. Оно чем прекрасно? Тем, что оно рождает интуиции. Вот у меня практический вопрос к вам. Проводя исследования на территории переизобретение, возможно, создание нового языка философии, порекомендовали ли вы мне наамахию как инструмент? Потому что до сегодняшнего дня наамахия для меня было, наверное, об образовании. И, наверное, я бы сказал так, что философия в этом дискурсе для меня – это война за собственные интеллектуальные ресурсы. Вот. Могу ли я использовать наамахию как культурный код, как концепцию, как инструмент в изобретении языка философии, вот для себя самого, например, так. Спасибо. Благодарю. Ну, вы знаете, я думаю, что вот значение наамахии, оно, я не могу его оценить на самом деле. Я просто вижу, насколько все меняется именно в структуре понимания, дешифровки, ридинга философии. То есть именно философии, но одновременно философия же не отдельно существует от эпистемы, от образования, от науки, от дешифровки, от метода, от культурологии. Они между собой не являются строго разделенными, потому что философия – это вообще все. Вот Хайдеггер в своей лекции обычно не обращает внимания на какой-то политический аспект, который там минимально почти отсутствует в инаугурационной лекции, когда он был избран ректором Фрайбургского университета. Там, по-моему, люди часто упускают в виду главное, что он говорит, что современная, вообще вся наука вытекает из философии. Образование Фрайбургский университет вытекает, строится на философии. Прикладные какие-то воспитательные аспекты, социальные, политические, антропологические, культурологические, искусствоведческие, строятся на философии. Так вот, говорит Хайдеггер, у нас проблема с этим. У нас не проблема с физикой, с химией, биологией. Они просто все ложные, они не обоснованы, вытекают, построены на неверных философских утверждениях. У нас не может быть, он говорит, корректной биологии, физики, химии, математики не может быть корректной. Не может быть корректного образования всего этого, потому что это прикладные аспекты философии. Если в философии закрылась маленькая концептуальная, идейная, такая методологическая погрешность, если что-то где-то неправильно чуть-чуть оформили, то на уровне биологии или квантовой механики, или сопротивление материалов или политологии, это даст такие гигантские отклонения от нормы, такие искажения страшные, что мы построим мир, например, целый город, мир, цивилизацию на каких-то ложных абсолютно основаниях. Ну, в коммунизме была идея, что коммунизм – это в будущее, после социализма только коммунизм. И вот социализм строили, он не построился, потом он рухнул. Это не значит, что просто неудача какая-то, будем дальше строить. Это значит, что все от начала до конца, не только конец этого коммунизма неправильный, начало коммунизма неправильный, философия, все вообще. То есть вот реалити-чек – это уже последний этап, который показывает, что вот кто-то говорит, вы идете в бездну. Он говорит, нет, мы идем к светлому будущему. Упал. Вот реалити-чек. где светлое будущее, где там светлое будущее. Точно так же современная наука по Хайдеггеру, по традиционной теории, и Ницше традиционализма, это нигилизм, она основана на ошибках и на ничто. Вся современное образование, оно готовит к бездне. Оно готовит всех к бездне, и все туда идут. Поэтому, на самом деле, да, это будет реалити-чек. И будет то же самое, как с коммунизмом, там, с чем-то еще, или и с фашизмом точно так же. Были одни предпосылки создания там, планетарного рейха. Кончилось с тем, что Германии сегодня там, просто запрещено быть человеком там, гетеросексуальной ориентации. Именно в Германии. Там, в других еще где-то можно, а в Германии уже нет, потому что это Гитлер, это уже, там, это уже газовые камеры, все. Если ты там гетеросексуал, ты бросаешь вызов нормам политкорректности. Это вот к чему привела в конечном итоге такой перегрев расизма и национализма. Кстати, вот это бездна, в которой нынешняя... Вот, символ этой бездны Ангела Меркель. Это бездна, это верификация, это реалити-чек. Все. Вот к чему привела одна политическая теория, вот к чему привела коммунистическая теория. Где коммунизм? Нету реалити чек. Вот к этому приведет модерн. Модерн и либерализм сейчас находятся вот у этой же бездны. И эта бездна везде. Она просто уже начинает так атаковать просто нас. Она просто вот уже в культуре, она в науке. Поэтому изменить науку или подправить образование или собственную культурную психологическое там, состояние как в качестве йоги. Нельзя использовать намахи, на мой взгляд, как йогу. Просто или какой-то элемент культурологии. Потому что намахи, как это аналог хайдеггеровской речи, что мы совершили огромное количество ошибок, совершенно конкретных, о которых не просто эмоционально. Нам нравится современный мир, нам не нравится современный мир, нам больше нравится традиция, нам меньше нравится. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что были совершены фундаментальные ошибки. Ошибки, которые можно рациональным образом, интеллектуальным образом описать, обсудить, спорить о них. Это действительно, они открыты, это не субъективная точка зрения. Вот намахи это такое привлечение внимания к коду. То есть это не программа, это код. И даже, это даже не язык, а еще более глубже, чем язык программирования. Это базовый код. Вот, например, представление о том, что 0 и 1 это не единственная форма. Сейчас, правда, квантовые компьютеры хотят обойти эту дуальность. Но вот это еще глубже, чем код, на самом деле. Вот на Махе говорит, что код, на который построена современная цивилизация, он неверен. Это просто абсолютизация одной части, которая выдается за целое. И тот, кто не послушает этого, тот, кто не примет этого внимания, с тем будет реалити-чек, как вот с коммунистами в 92-м году. Где коммунисты в Советском Союзе в 92-м году? Где фашисты? Где национал-социалисты в 47-м году, в 46-м году? Где они? Мы их больше не видим. Просто их больше никогда не будет. Точно так же модерн в целом. Вот вся западноевропейская цивилизация нового времени. И поскольку мы части этой цивилизации, то мы стоим вот здесь. У нас вот сегодня 44-й год национал-социализма идет, 1944 год, и 1990 год СССР. Так вот в модерне приблизительно такой год сегодня. А намахия – это рассказ о том мире, который был до этого, был параллельно этому и будет после. Поэтому, конечно, можно воспринимать это как некую культурологическую модель, весьма полезную, но это то же самое, как великую йогу. Йога – это фундаментальная философия единства. Очень сложная, кстати, в книге, в томе намахи об Индии, я очень много о йоге пишу, что при всем том, что это, в общем, объединение с абсолютом, это фундаментальная метафизическая модель, это еще способ умирания. Вот мы использовать йогу для здоровья, хотя это способ быстрее умереть. Вот йога нужна для того, чтобы подсохла рука, занемела нога, слиплись внутренние органы и побыстрее умереть. Вот ты будешь таким вот как бы полукалекой лежать на своем топчине с минимумом воды, еды и побыстрее умрешь. Это просто способ умереть как можно быстрее, как можно более мучительно. Это йога в Индии. Мы берем и с помощью этого метода, это основано на философии, что жить не особенно в этой моментной реальности важно, а надо наоборот жить в какими-то другими качествами, в нашем внутреннем бессмертном «я». Например, для этого надо наше смертное «я» довести до такой ситуации, что у нас уже ничего не останется, ни желаний, ни чувств, ни крови, ни дыхания. Там, ну, для дыхания мы задерживаем кровь, мы, у нас не функционирует, ноги не должны ходить, руки не должны хватать ничего. И мы должны, как такие вот овощи, сохнуться до финикового зерна. Это победа йоги. А мы с помощью этого здоровье свое улучшаем. Вот применение йоги не по назначению, которым вся цивилизация. Это йога-центр, там учителя такие достаточно румяные, всем рассказывают, как будет все хорошо. А в реальности это способ самоубийства такого. Духовного самоубийства, физического, с большими пытками и мучениями. Вот как доставить своему телу, чтобы оно было нездоровое, чтобы оно было недокормленное, чтобы у него какой-нибудь отсохл орган там важный. Вот это йога. Вот это путь йоги, на самом деле, абсолютно обоснованный в рамках индийской культуры. А в нашей культуре это некое дополнение к каким-то к БАДам, таким, к вкусовым добавкам. А, соответственно, приблизительно то же самое с намахи. Намахи – это еще более метафизически общая модель философская. Ну, конечно, можно ее использовать и для каких-то таких тактических целей. Я считаю, что это как универсальная методология, она для тактических целей тоже пригодна. Но, в принципе, все же лучше ее использовать по назначению и двигаться именно с чего вы начали ваш вопрос, двигаться все-таки в сторону ее философского осмысления. Это в первую очередь философия. И точнее, более того, это то, что заменяет философию и продолжает ее, ее одновременно и отменяет в том стадии, в котором она сегодня существует, и запускает заново. Потому что с помощью намахи настоящую философию читать одно удовольствие, все оживает, все расцветает, все начинает двигаться, все становится понятным, все становится живым, если в настоящей философии. С другой стороны, огромное количество такого псевдофилософского мусора, оно теряет свою релевантность. Поэтому все-таки, я думаю, это философия. Благодарю вас.